Глава 28. Весной мне всегда кажется, что время бежит быстрее. Я полностью влилась в университетскую жизнь и полюбила вуз всей душой. В марте на нашей кафедре мне предложили участвовать в конкурсе очерков и обозревательных статей. Я согласилась. Размышляя, на какую тему сделать очерк, выхожу из продуктового магазина и бодро шагаю в сторону общежития. Перехожу дорогу, сворачиваю за угол и чувствую, как настроение стремительно катится вниз. Недалеко от входа стоит машина Ромы. Что ему опять от меня нужно? Приехал выяснить, почему я не ответила на его звонок? Так я как раз на кафедре была, и да, совершенно не хотела с ним общаться. «Привет, Рома!» Натянув улыбку, заглядываю в машину через опущенное стекло. «Здорово! Как жизнь?» «Все хорошо. Ты что-то хотел?» Я не могла тебе ответить, а потом закрутилась и забыла. «Садись, поболтаем». «О чем?» Каждый раз, подвозя меня до квартиры Германа или обратно, он предлагает поболтать, но по итогу мы просто молча сидим друг рядом с другом. Бросаю тоскливый взгляд в сторону общаги и, обойдя машину впереди, сажусь рядом. «О чем болтать будем?» Баталов пожимает плечами и чешет подбородок. «Хочешь, можно в кафе съездить?» «Зачем?» «А зачем туда ездят?» Отвечает вопросом на вопрос. «Пообедаем?» «Я не хочу». Рома поджимает недовольно губы и, выбив из пачки сигарету, закуривает. Откинув светловолосую голову на подголовник, думает о чем-то своем. Я же, отвернувшись к окну, с завистью наблюдаю за двумя хихикающими первокурсницами с параллельного потока, спешащими в общагу. «Ладно, мне пора». «Знаешь, Короткова», — вдруг начинает говорить Баталов, «я все ломал голову, что же такого в тебе увидел грех, чего не видят остальные?» Немного шокированная его откровениями, замираю. Под ложечкой неприятно сосет. От нехорошего предчувствия по коже идет озноб. «Смотрел на тебя, наблюдал». Выпускает струю сизого дыма в окно и поворачивает ко мне голову. «И знаешь что?» «Что?» Лепечу тихо. «Есть в тебе что-то... хрен знает что. Но ты мне тоже нравишься». От неожиданности едва не поперхиваюсь воздухом. Я ожидала унижений или даже оскорблений, но вот к такому признанию точно готова не была. Сказать в ответ мне нечего. «И я хотел бы с тобой встречаться». «Встречаться?» Неверяще улыбаясь, переспрашиваю я. «Бред какой!» Я до сих пор до конца не поверила в намерения Греховцева, как тут еще один ухажер на мою голову сваливается. «Может, в кино сходим?» «Герман знает? Ну, о том, что я тебе нравлюсь. Ты ему говорил?» «Не говорил. Но если ты согласна на отношения, я сам ему все объясню». Я закрываю лицо руками и начинаю смеяться. Ничего не могу с собой поделать. Меня разбирает идиотский смех. Бредятина полная. «Ты согласна?» Звучит его голос у моего уха. «Нет, прости». Отняв ладони от лица, осторожно смотрю в его сторону. Парень сильно хмурится, сжав тонкие губы. С силой затягивается никотином и, потушив недокуренную сигарету, выбрасывает ее в окно. «Думаешь, он тебе сможет предложить больше, чем я?» «Ты о чем?» «О грехе. Думаешь, он тебя своей девушкой сделает? Отношения тебе предложит?» «Не надо впутывать сюда Германа. Причем тут он?» «При том, что ничего, кроме роли его подстилки, тебя не ждет!» Чеканит Рома. «У него невеста есть!» «Что?» «Не знала? Дочь посла в Великобритании!» «Я не верю!» Мотаю головой из стороны в сторону. «Он бы мне сказал!» «А кто ты такая, чтобы он делился с тобой подробностями своей личной жизни?» В животе образуется сосущий вакуум, а горло опоясывает спазмом. «Короткова!» Сквозь гул в ушах слышу голос Ромы. «Подумай хорошенько, прежде чем он тебя поимеет и выбросит». Выскакиваю из машины и быстрым шагом, переходящим на бег, несусь в общежитие. «Не верю. Не верю. Не верю я! Какая к чертовой матери невеста? Диана, что ли? Так он с ней давно порвал. А Рома, наверное, не знает. Господи, ну точно!» Немного успокоившись, обедаю макаронами с сосиской и начинаю готовиться к завтрашнему занятию. Сосредоточиться не получается. Мысли скачут, как кривая на кардиограмме. От признаний Баталова в симпатии до невесты Германа. Не верю я в нее, и все. До отъезда он каждый день со мной встречался. Постоянно звонил и писал. Чужие женихи так не делают. Да и сейчас тоже. Общаемся ежедневно. В основном в переписках, конечно, но иногда он звонит. Бросив взгляд на часы, мысленно поторапливаю время. Должен написать в течение часа. Я так привыкла к этим нашим перепискам, что каждый раз с нетерпением жду от него сообщения. Сегодня он пишет немного позже обычного, когда я уже не могу найти себе места от волнения. «Как ты? Уже в общаге?» С колотящимся сердцем сразу отвечаю. «Привет. Да». Спустя несколько секунд телефон в моей руке оживает мелодией входящего звонка. От неожиданности чуть не роняю его на пол. Герман не часто мне звонит. Чаще пишет, и мне так привычнее. Медленно выдохнув через рот, принимаю вызов. «Привет. Что нового, Рая?» Его хрипловатый голос делает с моим организмом совершенно невероятные вещи. Посылая по нему сотни мурашек, учащает дыхание и слабляет коленные суставы. Присев на краешек кровати, сжимаю трубку телефона до хруста пальцев. «Все хорошо. А у тебя? Как проходит стажировка?» «Все по плану». Мы замолкаем. Какое-то время просто слушаем дыхание друг друга, а затем Герман произносит. «Поговори со мной, Рая. Расскажи, как прошел твой день». Закусив губы, улыбаюсь сама себе. В груди становится тепло и тесно от переполняющего меня счастья. «Какая же я дура! Рома по одним ему известным причинам пытается испортить наши отношения, а я, глупая, ведусь на его провокации». Мне сегодня предложили поучаствовать в конкурсе. Каком? Нужно будет написать очерк или статью в журнал. О чем будешь писать? Интересуется он. Пока не знаю, еще не успела придумать. Помочь? Нет. Смеюсь тихо. Я сама хочу. Что еще? Я замолкаю. Передавать ему наш с Ромой разговор я не намерена. Просто в дальнейшем буду держаться от него подальше. Ничего. «А у тебя? Какие планы на сегодня?» «Работа. Вечером банкет в дип-консульстве». «О, круто!» «На самом деле я не настолько наивна и прекрасно понимаю, что после стажировки Герман, скорее всего, останется в Лондоне. Он мечтает стать дипломатом и упорно идет к своей цели. Мне места в его будущей жизни нет, но я все равно хочу урвать маленький кусочек своего счастья. Лучше пусть оно будет недолгим, чем его не будет вообще». «Герман, можно вопрос? Нескромный?» «Спрашивай». «У тебя есть невеста?» В трубке повисает тишина. Затаив дыхание, я отсчитываю удары своего сердца. «Откуда в твоей голове этот бред? Кто тебе это сказал?» «Да так, слухи». «Не слушай их», — жестко проговаривает он. «Никого у меня нет».